Кирпичный завод. Уважаемая редакция, у меня с вами, как вижу, наладилось здоровое деловое сотрудничество. И поэтому я обращаюсь сегодня к вам, хотя, быть может, следовало обратиться в милицию. Но не спешите отбрасывать в сторону мое письмо, как заведомо не имеющее литературной ценности. Никто не знает, как повернется завтра его жизнь и к каким переживаниям приведет такой поворот. Ниже указанное несчастье случилось не непосредственно со мной, а с моим старым знакомым и соседом по дому Корнелием Ивановичем Удаловым, о котором вам должно быть известно. На днях он постучался ко мне в дверь, и вид его был взволнованным. «Лучший сосед», — произнес он, — «получается переплет с загадкой». И с этими словами Корнелий поставил на пол посреди моей комнаты обыкновенного вида дорожную сумку, каковые продаются в нашем универмаге из расчета приблизительно в пределах 10-12 рублей. Ввиду того, что я выразил непонимание, Корнелий Удалов рассказал мне историю, связанную с этой сумкой. Корнелий Удалов находился в служебной командировке в области и в зале ожидания аэропорта провел несколько часов ввиду плохой погоды на скамье. С ним находилась дорожная сумка, в которой были разные предметы гигиенического назначения, а также некоторые подарки, купленные им в области для его супруги Ксении и сына. Рядом с Удаловым садились и уходили различные люди, которые улетали во все концы нашей родины по мере подготовки самолетов. Поэтому Удалов не может установить момент, когда его сумку случайно подменили. Причину этому я усматриваю в том, что наша местная промышленность выпускает ограниченный ассортимент дорожных сумок, мало различающихся по внешнему виду и оформлению. Прилетев в город Великий Гусляр, Удалов решил дойти от аэропорта до дома пешком, потому что была хорошая, правда, несколько пыльная погода. Удалов шел по дороге в течение нескольких минут, когда ощутил, что сумка в его руках стала значительно тяжелее, чем первоначально. Он отнес этот эффект за счет своей личной усталости, вызванной трудной командировкой и длительным пребыванием в аэропорту. Однако с каждым шагом сумка становилась более увесистой, и в результате Удалову пришлось остановиться, чтобы передохнуть. По словам Корнелия Ивановича, к этому моменту сумка, весившая ранее менее 5 килограммов, обрела вес около 1,5 пудов. Передохнув, Удалов с трудом поднял сумку и не успел сделать нескольких шагов, как почувствовал облегчение. Он не понял, что тому причиной. А сзади раздался голос. «Гражданин! Кирпич потеряли!» Удалов оглянулся и увидел незнакомого человека, указывающего пальцем на лежащий в пыли серый кирпич. «Я?» — спросил Корнелий Иванович. «Вы?» — сказал незнакомый человек. И, подойдя к кирпичу, нагнулся и с трудом оторвал кирпич от земли и добавил «Золотой он, что ли?». Так как в голосе человека звучала подозрительность, Удалов поспешил успокоить его словами. «Нет, это самый простой кирпич». «А зачем с собой носишь?» — поинтересовался незнакомец. «Для дела», — сказал Удалов, — «птичник строю». Эти его слова были ложью, но примите во внимание растерянность, овладевшую товарищем Удаловым в этот момент. Он решительно отобрал кирпич у незнакомца и только тогда задумался, каким образом кирпич мог выпасть из застегнутой на молнию сумки. Подождав, пока незнакомец скроется, Корнелий Удалов, решивший уже, что происшедшее с ним не более как глупая шутка прохожего, положил кирпич на землю и проследовал далее, радуясь легкости своей ноши. На подходе к центру города Корнелий Иванович вновь ощутил, что сумка в его руках тяжелеет. Но процесс тяжеления был постепенным, и опомнился Корнелий Удалов только в тот момент, когда услышал за своей спиной женский голос. «Гражданин, вы кирпич обронили». Этот возглас заставил Удалова вздрогнуть и даже замереть. Как он мне впоследствии признался, он не сразу осмелился обернуться. Но когда обернулся, то увидел, что на тротуаре позади него лежит серый кирпич, а незнакомая ему миловидная девушка указывает на кирпич пальцем. «Я не ронял кирпича», — сказал Удалов, подозревая, что девушка тоже состоит в заговоре против него. «Я не ронял кирпича, потому что не ношу с собой кирпичей, и, кроме того, у меня сумка застегнутая». «Простите, гражданин», — сказала девушка, «но я собственными глазами видела, как из вашей сумки упал кирпич». Удалов на всякий случай осмотрел сумку, но никаких следов выпадения из нее кирпичей не обнаружил. Встревоженный и несколько смущенный Удалов расследовал дальше и при входе во двор нашего дома услышал, как что-то шлепнулось на землю позади. Удалов кинул взгляд назад и увидел в воротах дома серый кирпич. По приходе домой к Удалову ожидали новые неприятности. Когда он вошел в свою квартиру и раскрыл сумку для того, чтобы извлечь из нее гостинцы, он обнаружил, что в сумке нет никаких гостинцев, а также гигиенических приспособлений в виде зубной щетки. В сумке находился ящик, схожий с трансформатором, только размером 50 на 30 на 22 сантиметра. Тогда Удалов попытался вынуть трансформатор из сумки, тот оказался прикрепленным к ее дну и не извлекался наружу. На этом этапе Корнелию Ивановичу пришлось отказаться от дальнейшего исследования аппарата, так как супруга и дети потребовали подарков, которых у него в наличии не оказалось. Удалову пришлось долго оправдываться, что сумку ему подменили в аэропорту. На вопрос своей супруги, что же Корнелий получил взамен гостинцев и гигиенических принадлежностей, он неожиданно для самого себя ответил: «Кирпичный завод». Его супруга Ксения решила, что он издевается над ней, и огласила дом гневными возгласами, которые заставили Удалова удалиться из дома и искать защиты и убежища у соседей, что с ним происходило и раньше. Так как ближайшего друга Корнелия, которого зовут А. Грубин, дома не оказалось по причине отъезда в отпуск, то К. Удалов обратился с просьбой об убежище ко мне, как человеку в летах и уважаемому. При совместном исследовании нами сумки, содержащей прибор КИУЛ, кирпичный изготовитель Удалова Ложкина, название условное, нами было обнаружено отверстие на дне сумки размером 20 на 12 сантиметров, прикрытое кожемитовым клапаном, плотно примыкающим к остальной плоскости дна, с таким очевидным расчетом, что он открывается лишь в момент готовности кирпича. В торцевых сторонах сумки нами обнаружены небольшие отверстия общим числом 47, диаметр отверстия 4 мм, назначение которых нам не удалось установить. По окончании исследования прибора КИУЛ мы с товарищем Удаловым сошлись на том, что нам следует отнести прибор в газету либо в милицию для нахождения его законного владельца. Для этой цели мы взяли сумку и вышли с ней на улицу. Наш путь лежал к редакции газеты, так как там работает известный своей любовью ко всему новому корреспондент М. Стендаль. Примерно через 100 шагов Корнелий Иванович, несший сумку, обратился ко мне со словами: «Слушай, Ложкин, сумка опять тяжелее стала. Я взял сумку из рук К. Удалова и вынужден был согласиться с его мнением». На этом мы с товарищем Удаловым решили вернуться домой, движимые естественной любознательностью, для того, чтобы взять с собой безмен и контролировать возрастающий вес сумки. До дома мы дойти не успели, так как неожиданно сумка стала легкой, и мы услышали возглас: «Товарищи, зачем кирпичами швыряетесь?» Мы немедленно обернулись и увидели, что в трех шагах позади нас на мостовой лежит серый кирпич, на который нам указывает прохожий. А именно, что важно для дальнейшего изложения, Никифоренко Семен, счетовод конторы «Заготлось» по заготовлению рыбы лососевых пород. «Личность неприятная, с которым нам приходилось сталкиваться в товарищеском суде ввиду отторжения им части участка его соседки. Мы сразу вернулись к кирпичу, и когда я попытался поднять его с земли, оказалось, что кирпич очень тяжел. Он был тяжелее обычного кирпича, по крайней мере, втрое». «Ясно», — сказал я, к сожалению, не обратив внимания на присутствие рядом Семена Никифоренко. «Машина работает только на ходу. У меня сумка полчаса лежала, и ничего не произошло». «Машина?» — спросил Никифоренко. «Ничего особенного, она чужая», — попытался отвязаться от него К. Удалов. Но Никифоренко, как известно, весьма настырен. В результате мы вернулись домой, сопровождаемые этим человеком. И по дороге он выпытал у нас все обстоятельства появления машины у Корнелия Ивановича. Наши попытки расколоть или разрубить кирпич, произведенный в сумке, неизвестно из чего, не привели к желаемому эффекту. Именно тогда мы поняли, что в наших руках оказалась случайно ценная и передовая строительная машина, о пропаже которой может беспокоиться целый научно-исследовательский институт. Но нас продолжала мучить загадка, откуда сумка берет сырье для столь исключительных кирпичей. Для выяснения этого обстоятельства мы возобновили путешествие к редакции газеты, пользуясь через каждые 5 шагов безменом и наблюдая за сумкой визуально. В конце концов, нам удалось составить график утяжеления аппарата, который дал наибольший привес во время прохода мимо строительной площадки у памятника землепроходцам. Однако привес по отношению к пройденному расстоянию упал во время перехода через недавно вымытую поливочной машиной площадь Дружбы. Открытие пришло в тот момент, когда мимо нас проехала машина, а мы в этот миг проходили по незамощенной пятиугольной улице, и подняла облако пыли. «Смотрите», — воскликнул тогда Удалов, — «она втягивает пыль». И в самом деле мы увидели, как пыль тонкими струйками втягивалась в отверстие в торцевых сторонах сумки. «Это революция в строительном деле», — сказал тогда Удалов. «Вот дела», — сказал на это Семен Никифоренко, который от нас не отставал, «а я для фундамента стоящего кирпича достать не могу». К сожалению, в азарте открытия мы не обратили должного внимания на слова этого недостойного человека, и последовавшие вслед за тем драматические события выветрили эти слова из нашей памяти. «Моя супруга, гражданка Ложкина, женщина тихая и скромная, догнала нас у самых подходов к редакции газеты и сказала, что пришли маляры ремонтировать наш этаж. Этого события мы ждали давно. Она также сказала, что переговоры с малярами должны вести мы, и если мы не вступим в переговоры немедленно, маляры уйдут красить соседний дом. Чем они уже угрожали и моей жене, и супруге Удалова. Мы хотели было занести сначала сумку в редакцию газеты, но моя супруга была очень настойчива, и нам пришлось последовать за ней. В этот момент коварный Никифоренко предложил нам свою помощь в передаче сумки товарищу М. Стендалю. И мы последовали за моей супругой. Вы можете, дорогая редакция, представить наше изумление и негодование, когда мы, придя через час в редакцию, узнали от Михаила Стендаля, что сумка в его распоряжение не поступала, и Семена Никифоренко он в глаза не видел. Когда мы все трое прибежали к Никифоренко, этот ничтожный собственник нагло заявил, что сумку оставил редакционному курьеру. На справедливое возражение М. Стендаля, что в редакции в настоящее время нет курьера, С. Никифоренко ответил, что за неимением курьера он передал сумку сторожу с бородой. А такого в редакции тоже нет. Все наши уговоры и даже угрозы результата не дали. Так как это событие имело место позавчера, то весь вчерашний день мы провели в негласном наблюдении за С. Никифоренко. Наблюдение позволило нам выяснить следующее. В 10:20 утра С. Никифоренко был замечен гуляющим возле ювелирной мастерской с сумкой в руке, замаскированной под авоську с апельсинами. Подозреваем, что Никифоренко надеялся собрать золотую пыль, вылетающую через форточку мастерской, и создать себе золотой кирпичик. При виде нас С. Никифоренко обратился в бегство. В 11:30, по сообщению общих знакомых, С. Никифоренко замечен в окрестностях цементного склада в момент разгрузки там вагонов с цементом. Через плечо у него был мешок, в который он складывал цементные кирпичи. В 13:45 человек, отвечающий описанию С. Никифоренко, с сумкой и мешком, шел за колхозным стадом по пыльной дорожке в окрестностях Великого Гусляра. Можно только удивляться выносливости и упорству этого стяжателя. Понимая, какое значение имеет пропавший прибор для промышленного строительства, мы намерены продолжать наблюдение и устроить ночную засаду у дома С. Никифоренко. Со своей стороны просим вас немедленно принять меры и запросить Академию наук, какой из институтов утерял опытную установку по производству кирпича. С уважением и нетерпением, Николай Ложкин. Натуралист-любитель. Город Великий Гусляр. Показания Н. Ложкина подтверждаю. Корнелий Удалов, директор стройконторы, город Великий Гусляр. От редакции. В результате принятых нами мер был обнаружен владелец утерянной сумки, и в город Великий Гусляр направлена авторитетная группа, изъявшая с помощью товарищей Ложкина и Удалова сумку у гражданина Никифоренко, С.С. Нам представилась возможность ознакомиться с благодарственным письмом, направленным на имя товарищей Ложкина и Удалова, которые мы с их разрешения публикуем на страницах нашего журнала. Дорогие товарищи Ложкин и Удалов, коллектив пылесосного завода и личный изобретатель пылесоса Мальстрем Г.К. Заварухин выражают вам искреннюю благодарность за находку и полевые испытания нашей новой модели. Наша новая модель портативного пылесоса повышенной всасываемости была разработана для приходящих домработниц, многодетных бабушек и сотрудников фирмы «Добрых услуг Заря», для чего пылесос был помещен в непритязательного вида недорогую упаковку на основе хозяйственной сумки. Однако внедрение пылесоса «Мальстрем» производства тормозилось, не лишенной проблемы избавления от спрессованных брикетов пыли, которые оставались на местах работы пылесоса и мешали дальнейшему функционированию обеспыленной территории. Производственная идея использования пылевых брикетов для нужд строительства, предложенная товарищами Ложкиным и Удаловым, решает проблему серийного производства пылесоса «Мальстрем». В знак признательности просим вас, уважаемые товарищи, принять от нас в подарок два пылесоса системы «Мальстрем» для использования дома с передачей отходов в виде пылевых брикетов на нужды жилищного строительства в городе Великий Гусляр. Напоминаем, что срок годности батареи – 2 месяца, но пылесос может работать и от сети переменного тока. С уважением и пожеланиями успехов в работе и личной жизни от имени сотрудников пылесосного завода Г.К. Заварухин.